Глава четвертая. Нас спасла случайная тень. Легкий сквозняк поколебал пламя свечи, и я заметил краем глаза что-то необычное на стене напротив меня. Будь пламя спокойным, движение осталось бы неприметным, а так смещение тени дало эффект объема. Я понял, что это нечто маленькое парит в воздухе прямо за мной, постепенно приближаясь. Мой собеседник, кажется, тоже что-то заметил и уже начал открывать рот, чтобы нас предупредить. Слишком медленно. Да и я сам ни за что бы не успел, если бы не вошел в режим. Ухо отфильтровало еле слышимый писк. Мозг рассчитал размер и частоту колебаний крыльев неизвестного аппарата, его скорость и удаление. Дал команду на уклонение, и я, ломая ножки стула, резко подался вправо, одновременно выворачиваясь так, чтобы схватить неизвестную штуковину правой рукой. Мне это удалось. Штуковина была шершавой и теплой на ощупь. На переднем торце лоснилось сразу три объектива камер. Крылья из какого-то тонкого полимера смялись. Под цилиндрическим корпусом, чуть выше места, где я схватил аппарат, свисало что-то похожее на гроздье присосок. Я хотел поднести штуковину к глазам, чтобы рассмотреть получше, но в последнюю секунду, повинуясь наитию, размахнулся и швырнул ее прямо в закрытое и занавешенное окно. Затрещали плотные шторы, послышался звон разбитого стекла. «Зачем так?» — успел начать фразу магистр, но его прервал взрыв. Меня швырнуло на стол. Кай каким-то чудом устоял на ногах. Магистра припечатала о стену. «На корабль! Быстро!» — крикнул я, спрыгивая на пол и пытаясь найти на полу тюрвинг отмены. «Он у меня», — ответил Кай спокойным голосом. «Уходим». «Постойте!» Магистр поднялся, отряхнулся и направился к окну. «Никогда раньше не видел подобных снарядов. Они что же, теперь и летать могут?» Мы с Каем переглянулись. Я набрал в грудь воздуха, чтобы ответить, но не успел. Магистр высунулся в разбитое окно и в следующую секунду вспыхнул, как факел. Он успел истошно закричать до того, как потерял сознание от боли. Мы с Каем одновременно рванули к двери в соседнюю комнату. В спину нам дышал огонь. Через секунду мы уже были на улице. У меня аж дыхание перехватило от неожиданности. Я ожидал всего, чего угодно, только не десятка железных машин на колесном ходу, очень хорошо вооруженных, судя по многочисленным стволам всевозможных калибров и размеров. И все они одновременно поворачивались в нашу сторону. Одна из самоходок выскочила из-за угла, повернула к нам необычно толстый ствол и плюнула в нашу сторону раскаленным шаром через долю секунды после того, как я снова активировал режим и увел нас с линии поражения. Заряд попал в деревянную стену дома, которая тут же вспыхнула. «Иди ж ты!» — услышал я за спиной. Какой-то мужик деревенского вида в лаптях озадаченно чесал в затылке, глядя на пожар. «Гроза-то при ясном небе! Да расскажи, кому не поверить! Видали ваше превосходительство?» «Беги отсюда!» — крикнул я. «Рви когти!» Мужик глянул на меня, моргнул, но беспрекословно послушался, только лапти засверкали. «Гриша, я вмешаюсь», — услышал я в голове. «Их слишком много, похоже на засаду. Они сумели тайком собрать тут силы». «Не вздумай», — ответил я вслух и, спохватившись, про себя добавил. «Наш главный козырь, что они не знают о тебе». Тогда Катя поднимает челнок. Я подумал секунду, потом согласился. «Добро. Только площадку надо выбрать, а то пожар от движков будет такой, что фиг потушим. Город спалим». Гая молчала, пока мы с Каем пытались найти укрытие в соседнем дворе. Тщетно. Тут нас поджидала очередная самоходка. «Гриша, ты что, реально не помнишь?» — сказала Гая и продекламировала крайне известную строчку из Пушкина. «Блин», — мысленно ответил я, рассчитывая траекторию очередного энергетического заряда. Расчет был точным, и мы с Каем получили еще секунд 20 фора. «Интересно, внутри живые пришельцы?» — подумал я. «Их так много?» «Нет, Гриша», — ответила Катя. «Это самоходки на радиоуправлении. Довольно примитивные. Действительно похожи на запасы для колонизации. Дешево, сердито, но крайне эффективно против примитивных аборигенов». «Надо заглушить канал». «Попробуйте. У вас на челноке есть РЭП?» Я с ужасом осознал, что не помню, есть ли подобные системы на борту. «На борту есть РЭП!» — крикнул я на русском. «Чего?» Кай округлил глаза, подозрительно приглядываясь к ближайшему колодцу. «Интересно, что он задумал? Укрытие? Плохая идея, завалит». «Средство для подавления радиоточек противника», — объяснил я на марсианском. «А!» — Кай кивнул. «Конечно, есть. Похоже на эту штуковину». Он продемонстрировал тюрвинг. «Только для низких технологий, да?» «Челнок будет через 30 секунд», — сказала Гая. «Продержитесь». Но мы бы точно не продержались. Если бы секундой позже атакующие самоходки вдруг не остановились, как вкопанные. А спустя короткое время над нашими головами проплыло темное брюхо челнока. Машина шла на вертикальных импульсниках. Роскошь, ведь горючего по-прежнему было мало. Хоть скорость извлечения нужных элементов росла, но мы останавливались на пути в будущее слишком часто. Однако иначе сесть в городе нечего было и думать. Катя подвела челнок к ближайшей широкой улице. Реактивные струи двигателей буквально разобрали по бревнышку два ближайших дома. А потом, разумеется, занялся пожар, тушить который было просто некому. «Я засекла канал связи с орбитальным модулем», — безо всяких предисловий произнесла Катя, когда мы поднялись на мостик. «Когда ваш автомат радиоэлектронной борьбы сканировал частоты для подавления?» «И что это нам дает?» — спросил я. «Можешь, например, попробовать взломать их шифр в режиме?» Катя пожала плечами и тронула рукоятки управления. Челнок медленно поднимался над горящими руинами. «Тогда мы будем слышать их переговоры. Почти уверена, что их язык был в большой языковой базе». «Если получится, можно оставить радиоаппаратуру в этом времени», — ответил я, устраиваясь в соседнем кресле. «Тогда часть тебя сможет непрерывно анализировать информацию». Катя задумалась на секунду. «Резервные рации для вылазок?» — спросила она. «У нас ведь есть такие, верно?» «В составе экспедиционных комплектов», — кивнул Кай. «Правда, не такие мощные, как штатные на челноке». «Думаю, пары таких будет достаточно», — сказала Катя. «Мы ведь уже знаем, где смотреть. Поэтому нужды в продвинутых сканерах нет». Через пару минут мы снова приземлились на поляне среди холмов. Сам город отсюда было не видно, его загораживали деревья. Но почему-то мне казалось, что я ощущаю запах гари. Даже внутри челнока. «Что ж», Катя заглушила двигатели. «Ты проверял работу блокирующего тюрвинга?» «Да когда бы?» Я пожал плечами. «Мы вроде как немного заняты были». «Братство его тоже не активировало?» «Мы прямо не успели спросить», — сказал я. «Но думаю, что нет. Он рассказывал про хранителя меча. Они берегли артефакт для следующего ритуала». «Что ж», Катя пожала плечами. «Видимо, самое время его активировать». «Надо подобраться ближе», — ответил я. «По моим расчетам, у него радиус не больше 5 километров». «Опять пешком пойдете?» Катя иронично подняла бровь. «Зря ты так», — вздохнул я. «Говорю же, в тот раз на орбите мне не понравилось, как реагировал тюрвинг к перемещению после того, как оказался под влиянием этой штуковины». «Но ты же не собирался пытаться его активировать, не так ли?» Катя снова пожала плечами. «В этом случае зачем его таскать с собой?» — вопросом ответил я. «Хотя бы для того, чтобы облегчить дорогу в направлении туда», — парировала Катя. «И возвращаться обратно по неразведанному пути, так?» «Ой, все!» — Катя развела руками. «Так и скажи, что соскучился по кардиотренировкам». «К тому же мы не знаем принципов его работы. Почти уверен, что и на выключенные приборы он тоже действует. Правда, не так жестко». Продолжил я атаку, развивая успех. «Кое-что я все-таки знаю», — ответила Катя, хитро прищурившись. Все-таки я дальше ушла в изучение физики, чем люди твоего времени или даже марсиане». «Говори», — попросил я, отстегиваясь и поднимаясь с кресла. «В общем, про пятимерную фокусировку ты поймешь только в режиме. А тебе надо бы силы поберечь», — ответила она. «Но про одно простое следствие скажу. Радиус блокирующего поля и продолжительность его действия должны кратно возрастать, если блокатор поместить в плотную жидкую среду». «Кратно это как?» — спросил я. «Это на десятки километров», — ответила Катя. «Может, до сотни». «Берем», — улыбнулся я и тут же с сомнением добавил. «Он сам-то в воде не испортится?» «Думаю, он непроницаем для внешних воздействий». «Думаешь?» — уточнил я. Я просканировала, как смогла, мицелием, не нашла уязвимостей. «Значит, решено. Я несу его в воду». Как раз в этот момент на мостик поднялись Лев и Таис. «Можно мне с тобой?» — тут же вмешался мальчишка. Кай вздохнул и со страдальческим видом закатил глаза. «Ну, только если мама разрешит», — сказал я. «Гриша», — улыбнулась Таис, — «мы 3 года прожили в таком времени, по сравнению с которым эта эпоха — вершина цивилизации. Парень заслужил самостоятельность». «Хорошо», — я кивнул, стараясь сохранить серьезный вид. «Только боевой нож с собой возьми. Будешь защищать наш отряд от диких зверей». Лев даже подпрыгнул от восторга. «Но в этот раз до воды доберемся на ранцах», — продолжил я. «В город заходить не надо, так что можно обойтись без маскировки». В этот раз довольно улыбнулся Кай. Запах гари стал заметно гуще. В полете я видел, как распространяется пожар. Само пламя при ярком свете солнца было не разглядеть, но тут и там появлялись столбы черного дыма, когда занимался очередной дом. От этого зрелища становилось не по себе, хотя мне и было известно, что город почти пуст. Нам в школе говорили, что жители предпочли сжечь свой город, чем отдать его врагу. И в тот момент я очень старался поверить, что так бы оно и было, даже без челнока, который прилетел нас спасать. А еще интересно, что станет с теми самоходками? Кажется, я не слышал о сенсационных находках в центре Москвы. Значит, они наверняка так и стоят непроявленные. Точнее, лежат, давно засыпанные культурным слоем в моем времени. А те места, где они вросли в землю, возможно, пользуются дурной славой. Надо будет погулять по окрестностям, когда доберемся до нашего времени. «Вы справлялись с такими могучими врагами?» — неожиданно заговорил Лев, наблюдая за дымом, который поднимался над городом, скрытым излученной реки. «Чего сейчас ждете? Вы ведь знаете, где враг. У вас достаточно сил, чтобы его уничтожить. Разве нет? Используйте тюрвинг-меч или даже колокольчик. Зачем терпеть это?» Я посмотрел парню в глаза. Видно, зрелище горящего большого города произвело на него сильное впечатление. Особенно если учесть, что это самый большой город, который он когда-либо видел в жизни. «Лев», — ответил я, доставая тюрвинг отмены. «Ты ведь знаешь, что мы все ближе ко времени моего мира, да?» Парень кивнул, продолжая буравить меня упрямым взглядом. «Мы сейчас балансируем на острие иглы», — вздохнул я. «Пока я помню будущее, где отправился в прошлое, и все то, что последовало за этим, все в порядке. Но это в любой момент может измениться. И ни мой режим, ни даже Гайя не можем точно просчитать, что именно к этому может привести. А не будет моего похода в прошлое, изменится слишком много. И человечество Земли, скорее всего, будет считано. Или по частям эгрегорами, или все вместе, как было задумано изначально. Без меня у людей нет шанса. Совсем. Поэтому мы соблюдаем крайнюю осторожность, хотя и пытаемся получить ключевое преимущество перед решающей схваткой». «Как можно получить преимущество, когда терпишь врага в своем доме?» Лев пожал плечами. «Когда знаешь, что этот враг будет побежден», — ответил я. «И когда есть впереди враг куда более страшный, с которым все не так однозначно». «Ясно». Лев насупился и шмыгнул. «Гриша, «Если честно, у меня самого от этого малость мозги набекрень», — неожиданно сказал Кай. «Ладно», — кивнул я, — «давайте делать, что можем, и будь что будет». Берег тут был пологий, и подойти можно было к самой воде по узкой песчаной полоске. Вода была прозрачной, то и дело мелькали рыбины, переливаясь чешуей. Я достал тюрвинг, аккуратно опустил его, сжав ладонью под воду, и активировал. Секунда проходила за секундой. Вода оказалась довольно прохладной, ладонь быстро стыла. «Чего мы ждем-то?» — спросил Лев, переминаясь с ноги на ногу. Я и сам не знал. Возможно, ничего ждать и не стоило. О результатах наших действий можно было бы судить позже. Я знал, что триумфальное шествие Наполеона остановится в России, но было ли это связано только с тем, что мы делаем? Или же мы пошли по ложному следу и пытаемся воздействовать на естественный ход событий? Твердых доказательств у нас не было, данные братства сгорели. Ответ на мой незаданный вопрос пришел неожиданно и очень эффектно. Я почувствовал нарастающий гул и поднял голову. Небо на западе прочертила белая полоса, на вершине которой был крошечный конус, металлически поблескивавший в солнечных лучах. Гул медленно стихал, а потом до нас донесся акустический удар, когда корабль перешел звуковой барьер. «Как он смог стартовать?» — мысленно удивился я. «Почему бы нет?» — последовал ответ Гаи. «Примитивный ракетный двигатель, даже более примитивный, чем на нашем корабле. Никаких иных измерений и прочего. Тюрвинг такие технологии не блокирует». «Но что-то он все же заблокировал, да?» — спросил я. «Да, Гриша», — мысленно произнесла Гая, послав мне волну тревожности. «И вам обязательно надо побывать на месте старта. Такое впечатление, что они уходили в спешке. Я не могу туда быстро проникнуть, и это проблема». «Почему проблема?» «Рядом сражение. Помещение хорошо изолировано. Тут вперемешку использованы земные и неземные технологии. В случае прямого попадания может случиться спонтанное проявление артефактов. Последствия я предсказать не берусь». «Что?» — спросил Кай с тревогой. «Они убрались, да? Это они были?» «Ну, у тебя и лицо», — без обиняков заявил Лев. «Бери пацана и на шаттл», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Но...» — начал было протестовать Лев, однако осекся, встретившись со мной взглядом. «Это нечестно», — еле слышно пробормотал он. «Почему мы втроем не можем?» — осторожно поинтересовался Кай. «У вас режима нет», — ответил я. «А там снаряды с картечью летают». Кай поджал губы, но согласно кивнул. «Принято», — сказал он. «Будем ждать на шаттле». Вблизи сражение начала XIX века выглядело совсем не так, как показывают в исторических фильмах. Никакого эпического грохота, непрерывных разрывов и боевых кличей. Только щелчки и вспышки от оружейных выстрелов, но больше — звон, пыхтение, крики, ругань и стоны от рукопашной. Сабли и палаши только в музеях выглядят совсем не зловеще и даже в чем-то красиво. Убивают они страшно. Раны, сквозь которые в грязь вываливаются кишки, — обычное дело. Человек потом ползет под ногами сражающихся и молит о легкой смерти. На него уже никто не обращает внимания. Наступают, задевают крепкими сапогами, спотыкаются, давят еще живые внутренности. Я специально старался не приглядываться к бойне. Успел насмотреться достаточно, чтобы не испытывать болезненное любопытство к таким сценам. Хотя взгляд невольно продолжал выхватывать сцены невероятной по жестокости. Вот какой-то всадник достал что-то вроде короткого ружья с коническим раструбом вместо ствола. Я раньше думал, что такие только в детских книжках рисуют, а нет. Оказывается, реально бывает и такое оружие. Впрочем, неудивительно, что к моему времени этот тип исчез из исторической сцены. Мало того, что дистанция выстрела была очень уж мала, так еще и эффект от него был, скажем так, еще более негуманным, чем от удара холодного оружия. Всадника пытались атаковать двое пеших. Один схватил коня за упряжь, другой размахнулся саблей. и в следующий миг ему снесло половину лица, часть шеи и груди. При этом он умер далеко не сразу. Я был в марсианском комбинезоне. Лицо защищала тактическая маска с воздушным фильтром. Поэтому с земли меня никто не видел. Пару раз я обратил внимание, что некоторые военные в редутах начинали оглядываться и глядеть недоуменно в мою сторону, когда я пролетал мимо. Но потом равнодушно отворачивались. Должно быть, слышали свист двигателей. Место старта орбитальной капсулы хорошо просматривалось сверху. Оно напоминало огромную воронку раз в 5 больше тех, которые оставались после разорвавшихся ядер. Странно, но, похоже, появление этого объекта не вызвало какой-либо реакции со стороны сражающихся. Бойцы просто ее игнорировали, хотя ничего инопланетного в ней не было. Приглядевшись, на дне обугленной воронки я разглядел что-то вроде полузасыпанного прохода. Глянув на резерв горючего, меньше половины, я, не раздумывая, больше направился вниз. Это действительно оказался проход, засыпанный грунтом больше, чем на треть. Его стены были выполнены из какого-то полимера и заметно оплавились, когда капсула стартовала. Сложив реактивный ранец в походное положение, я протиснулся внутрь и зажег фонарик. Проход был не очень длинным, 50 метров, не больше. Он привел меня в шарообразную камеру из того же полимера. Неудивительно, что Гая сюда не могла проникнуть. Вдоль вогнутых стен были установлены стеллажи, совсем как на складе. Я подошел к ближайшему. Стеллажи были заполнены книгами. Точнее, не только книгами, а самыми разнообразными архаичными носителями информации. Тут были потертые пергаментные фолианты, свитки, папирусы, узелки и что-то еще, определение чему я дать затруднялся. На первый взгляд труды лежали хаотично. Но, войдя в режим, я уверенно обнаружил систему. Ближе к центру число трудов на полках уменьшалось, а на небольшой полке в середине помещения и вовсе лежал один единственный фолиант. На первый взгляд, типичный рукописный труд допечатанной эпохи на пергаменте. Заинтересованный, я сделал шаг вперед. И только благодаря тому, что был в режиме, уловил едва заметную вибрацию, словно невидимые механизмы пришли в движение. Почему-то я не замер на месте, прислушиваясь, как это сделало бы большинство исследователей. Наверное, интуиция сработала. Вместо этого я рванулся вперед, схватил фолиант и одним прыжком снова оказался у входа. И вовремя. Как раз в этот момент сферический потолок вдруг покрылся волдырями капель, как будто его поверхность вдруг запотела из-за перепада температуры. А потом эти капли с легким стуком начали падать вниз. Послышалось легкое шипение. Неприятно запахло химией. «Кислота», — в ужасе сообразил я, наблюдая, как скукоживается и тает хранилище знаний. Я очень давно не бегал настолько быстро. Только режим помогал мне не упасть на скользкой поверхности полимерного тоннеля. Но все равно, к тому моменту, когда я снова оказался в воронке, по его дну уже бежал узкий зловонный ручеек, распространяя химический запах. У кромки воронки я коснулся земли. «Это ловушка», — сказал я, обращаясь к Гае. «Они, похоже, нас ждали». «Очень вероятно, Гриша», — ответила она, послав волну растерянности и напряжения. «Тебе нужно скорее на корабль. Стартуйте немедленно. Они пытаются вас вычислить и сделают это где-то в течение получаса, по моим расчетам. Они сканируют местность квадратами. Оптические щиты и маскировка не помогут». Я не стал углубляться в расспросы. Снова доверился интуиции. Каким-то образом я чуял всю серьезность ситуации. Не выходя из режима, я анализировал воздушные потоки, чтобы оказаться в челноке как можно скорее. Катя встречала меня у входного люка. Остальные, видимо, уже были на борту. «Что это?» — спросила она, указывая на фолиант, который я держал в правой руке. «Достал из хранилища, где ловушка была», — ответил я. «Положи на землю», — попросила она. Я послушался. Книга на несколько секунд покрылась тонкими белыми нитями. «Все в порядке», — сказала Катя. «Можно брать на борт, угрозы не обнаружены». «А содержимое?» — спросил я. «Разберемся в будущем», — ответила она. «Не думаю, что это критично. Прыгнем хотя бы на пару десятков лет, чтобы замести следы. Сделаем привал, все изучим и проанализируем». «А что с рациями?» — спросил я, имея в виду те приборы, которые мы оставили в лесу на попечении Гаи. «Они надежно замаскированы и будут на нас работать эти годы. Нам позарез нужна информация». Я кивнул и направился на мостик, чтобы в очередной раз запустить поле стазиса. Запах гари в воздухе становился гуще.